Гуру, вы можете страдать и подвергаться трудным испытаниям. Вы можете радоваться или негодовать. Вы можете входить в общение с разными людьми. Вы можете жить здесь или там, можете быть молодым или старым, здоровым или больным. Мало ли что может быть и может случиться. Но учиться вы обязаны везде и всегда, если вы ученик. Это нужно крепко запомнить. И жизни уроки стремиться извлекать из всего. Именно настроиться надо на ключе постоянного ученичества. Время не ждет. Нам нужны сотрудники, идущие тропой сознательного ученичества.